опять и опять. Попытаюсь расставить все точки, попытаюсь понять или даже принять заморочки. 505, 505, расставаться с тобой я тысяч, но опять и опять попытаюсь на сердце я высечь. Имя любимое мое, твое имена. Имя любимое мое и непобедимая. Любовь моя, моя имена. Имя любимое твое, мое любимое. Имя любимое мое, твое имена. Имя любимое мое и непобедимая. Любовь моя. Имя любимое мое.